Глава 14. Кориолана замутила. Жуткое зрелище. Будь то собака, обезьяна или даже крыса. Но человек. Юноша, чье преступление заключалось лишь в том, что он бежал, спасая свою жизнь. Ладно бы Марк ринулся на улицы Капитолия убивать всех и вся. Так ведь нет. Ни о чем подобном в новостях не сообщали. Кориолан мысленно вернулся к похоронным процессиям. Прежде на всеобщее обозрение выставляли лишь трупы врагов. Бренди на крюке, привязанные к лошадям мертвые беглецы. Голодные игры — по-своему гениальный способ стравливать друг с другом репетишек из дистриктов, благодаря которому жителям столицы не приходилось марать руки самим. Пытки Марка стали событием беспрецедентным. Под чутким руководством доктора Гал Капитолий вышел на новый уровень возмездия. Праздничная атмосфера, царившая в Хевенсби-Холле, развеялась без следа. Микрофонов на арене почти не было, не считая нескольких устройств вокруг овальной сцены, и хрипы Марка до них не долетали. Кориолан отчаянно ждал удара гонга, по которому трибуты смогут покинуть стартовые позиции, но распорядители намеренно затягивали паузу. Сидевшего рядом Сияна буквально трясло от ярости. Кориолан хотел успокаивающе похлопать его по плечу, но не успел. Сиян сорвался с места, ринулся вперед по проходу. В выделенной для менторов зоне 5 кресел первого ряда пустовали. Видимо, после гибели учеников никто не догадался их убрать. Сиян схватил одно и швырнул прямо в экран, на котором застыло искаженное лицо Марка, взятое крупным планом. «Чудовища!» — прокричал он. «Все вы тут чудовища!» Сиян бросился к выходу. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы его остановить. Прозвучал гонг, и трибуты кинулись в рассыпную. Большинство побежало к воротам, что вели к тоннелям, входы в которые открылись благодаря недавним взрывам. Судорожно вцепившись в край сиденья, Кориолан смотрел, как Люси Грей в ярком платье несется к дальнему краю арены. «Беги, убирайся с поля поскорее!» Несколько самых сильных трибутов ринулись за оружием. Теннер, Коралл и Джессоп схватили, что могли, и разбежались в разные стороны. Остался лишь Рипер, вооруженный вилами и длинным ножом. К тому времени, как он приготовился к схватке, поле опустело. Рослый трибут недоуменно посмотрел вслед противникам, тряхнул головой и полез на ближайшую трибуну, чтобы начать охоту. Распорядители игр воспользовались паузой и переключили трансляцию на счастливчика в студии. «Хотел сделать ставку, но не смог дойти до почты. Наконец определился с выбором трибута». Внизу экрана замигали цифры. «Теперь мы принимаем ставки по телефону. Просто набери номер, сообщи свои данные, имя трибута и сумму, которую хочешь поставить или подарить, и ты в игре. Если же хочешь сделать ставку лично, приходи на почту с 8 утра до 8 вечера. Ну же, не пропусти исторический момент. У тебя есть шанс поддержать Капитолий и подзаработать деньжат. Прими участие в голодных играх и стань победителем. А теперь вернемся на арену». Рипер, побродив немного по трибунам, тоже скрылся из виду. Центром внимания снова стал истерзанный Марк. «Может, тебе сходить за Сияном?» — шепотом спросила Лисистрата. «Думаю, ему лучше побыть одному», — тихо ответил Кориолан. На самом деле он не хотел привлекать к себе внимание доктора Гал и лишний раз появляться на публике в компании Сияна. Ни к чему людям считать, что они лучшие друзья. Одно дело — раздавать трибутам сэндвичи, и совсем другое — швыряться креслами. Последствия могут быть серьезными. У него и без Сияна своих проблем хватало. Долгие полчаса не происходило ровным счетом ничего, и, наконец, внимание зрителей было вознаграждено. Главные ворота серьезно пострадали от недавних взрывов, и прямо под табло пришлось построить баррикаду. Сложенное из нескольких слоев бетонных плит, досок и колючей проволоки сооружение маячило как бельмо на глазу и служило напоминанием о нападении повстанцев. Поэтому распорядители старались не снимать его лишний раз. Однако в отсутствие динамики на арене им пришлось показать тощую длинноногую девушку, выползающую из-за укрепления. «Это же ламина!» — воскликнул щенок, обращаясь к Ливии, которая сидела возле него через пару рядов от Кориолана. Трибут щенка Кориолану не запомнился. Неприметная девчонка проплакала всю первую встречу. Ментор не смог подготовить ее к интервью и упустил шанс привлечь внимание спонсоров. Из какого же она дистрикта? Вроде из пятого. Резкий голос за кадром помог ему вспомнить. «И вот мы видим 15-летнюю ламину из Дистрикта 7», — объявил счастливчик. «Подопечную Плиния Харрингтона. Дистрикт 7 имеет честь снабжать Капитолий древесиной, которая использовалась для починки нашей любимой арены». Щурясь от яркого солнца, ламина оглядела изувеченного Марка. Летний ветерок трепал ее белокурые, легкие как пух волосы. Платье напоминало мешок из-под муки, перехваченный на поясе веревкой. Голые ноги были искусаны насекомыми. Без лишней спешки ламина подошла к груди оружия, выбрала сначала нож, потом топорик и проверила пальцем лезвие на остроту. Нож она сунула за пояс, топорик покачала, проверяя, как он лежит в руке. Подошла к столбу и провела пальцем по ржавой поверхности с остатками краски. Кориолан подумал, что девушка из лесозаготовительного дистрикта попытается его срубить, но та зажала рукоять топора зубами и начала взбираться вверх, обхватив столб коленями и мозолистыми ступнями. Ламина поднималась легко и непринужденно, как гусеница, и лишь тот, кто провел немало часов, взбираясь по канату в школьном спортзале, знал, сколько сил на это требуется. Добравшись до верха, девушка-трибут встала на ноги и сунула топор за пояс. Хотя поперечная перекладина была не толще 6 дюймов, ламина с легкостью прошлась по ней до того места, где висел Марк. Оседлав перекладину, она обхватила ее лодыжками, чтобы не упасть, и склонилась к его разбитой голове. Ее слова не долетели до микрофонов, но Марк услышал, и его губы шевельнулись в ответ. Ламина выпрямилась, обдумывая ситуацию. Затем собралась с духом, свесилась с перекладины и ударила Марка топором по шее. Удар. Еще удар. С третьего раза ей удалось перерубить артерию, и кровь хлынула потоком. Усевшись прямо, ламина тщательно вытерла руки о платье и уставилась вдаль. «Умница!» — вскричал щенок, внезапно появившись на большом экране в Хевенсби-Холле в прямом эфире. Кориолан мельком увидел себя на заднем плане и расправил плечи. Щенок ухмыльнулся, обнажив застрявшие в брекетах остатки завтрака, и сделал победный жест кулаком. «Да! Первое убийство! Мой трибут — ламина из Дистрикта 7!» — объявил он в камеру и поднял руку с коммуникатором. «Делайте ставки! Никогда не поздно поддержать достойного игрока и послать ему подарок!» На экране снова замигал телефонный номер, и коммуникатор щенка несколько раз звякнул. Ламина получила немало подарков от спонсоров. Голодные игры оказались гораздо более динамичными и непредсказуемыми, чем предполагал Кориолан. «Проснись», — велел он себе. «Ты не зритель, ты ментор». «Спасибо», — щенок помахал зрителям. «Она заслужила поощрение». Экран показывал Ламину крупным планом. Зрители с предвкушением ждали первой попытки доставить трибуту подарок. Прошла минута, 5 минут. Кориолан начал подозревать, что современные технологии подвели распорядителей, и тут над ареной возник беспилотник с бутылочкой воды, зажатой в цепких лапках, и устремился к ламине. Он петлял, терял высоту и даже менял курс, а потом врезался в перекладину в добрых 10 футах от цели и рухнул вниз, как прихлопнутое насекомое. Бутылка разбилась вдребезги, вода мигом впиталась в сухую землю. Ламина осталась безучастной, будто ничего иного и не ожидала. Но щенок возмущенно завопил. «Погодите, так нечестно! За нее, между прочим, большие деньги заплачены!» Толпа одобрительно загудела. Минут через 10 появился второй беспилотник, и на этот раз Ламине удалось выхватить бутылку до того, как аппарат упал, разделив печальную судьбу своего предшественника. Время от времени девушка делала глоток другой. Кроме этого, на арене не происходило ровным счетом ничего, за исключением нашествия мух, облепивших тело Марка. Периодически звякал коммуникатор щенка, приходили дополнительные подарки его трибуту. Похоже, ей нравилось сидеть на перекладине в 20 футах над землей. Неплохая стратегия, кстати. И куда безопаснее, чем внизу. В первый же час Ламина показала себя достойным соперником. Время шло. Трибуты попрятались и не спешили проявлять себя в качестве охотников. Иногда по трибунам одиноко бродил Риппер. Если бы не Марк с Ламиной, устроившие неплохое представление, то открытие игр можно было бы считать самым вялым за всю их историю. Многие сильные трибуты погибли еще до начала, и теперь основную массу участников составляли жертвы, а не хищники. Изображение арены ужали до квадратика в углу экрана, и слово взял счастливчик, который принялся рассказывать про дистрикты, для разнообразия перемежая свою болтовню прогнозами погоды. Прежде на голодных играх не было постоянного ведущего, и новая роль давалась ему нелегко. Когда Теннер выбрался из укрытия и пошел по верхнему ряду трибун, счастливчик возбужденно повысил голос, но трибут всего лишь немного погрелся на солнышке и вновь исчез из виду. В глубине Хевенсби-холла раздался шум, и в проходе появился Липит Мальвазия в сопровождении операторов. Он пригласил щенка пройти с ним и взял у него интервью в прямом эфире. Незадействованный ранее ментор выболтал про своего трибута все мыслимые и немыслимые подробности, причем некоторые из них явно сочинил сам, как подозревал Кориолан. В таком ключе прошло все утро. Короткие интервью с менторами перемежались длинными периодами бездействия на арене. Перерыву на обед обрадовались все. «А ты говорил, что все закончится быстро», — укоризненно прошептала Лисистрата, стоя в очереди за сэндвичами с беконом. «Ничего, скоро все изменится», — пообещал Кориолан. «Как же иначе?» После обеда не изменилось ничего. За долгий жаркий полдень зрителям посчастливилось увидеть лишь несколько трибутов, мелькнувших в кадре, и четверку стервятников, лениво покруживших над Марком. Ламине удалось перерубить путы, и тело упало на землю. Полученный в награду хлеб она покрошила, скатала в шарики и съела за один раз. Потом растянулась на животе, привязала себя веревкой поясом к перекладине и задремала. Новости Капитолия решили переключиться на площадь перед ареной, где установили киоски для продажи напитков и сладостей, к удовольствию зрителей, которые пришли смотреть игры на двух больших экранах по обе стороны от главного входа. За неимением более интересных зрелищ все внимание сосредоточилось на двух собаках, чьи владельцы нарядили их в костюмчики, как у Люси Грей и Джессопа. По этому поводу Кориолан испытывал противоречивые чувства. Ему не нравилось видеть дурацкого пуделя в оборках, пока пару раз не звякнул коммуникатор, сообщая о новых подарках от спонсоров. Воистину, плохой рекламы не бывает. Однако собаки вскоре умаялись, и хозяева увели их домой. Ближе к 5 часам изрядно утомленный непрерывной трансляцией счастливчик представил зрителям доктора Гал. Он в недоумении всплеснул руками и воскликнул. «А что скажет на это наш главный распорядитель?» Доктор Гал его проигнорировала и обратилась к зрителям. «Некоторые, наверное, недоумевают, почему игры идут так вяло. Однако позвольте вам напомнить о событиях последней пары недель. Больше трети трибутов погибли. Тех же, кому удалось дотянуть до арены, назвать фаворитами язык не повернется. Если говорить о количестве жертв, то мы идем ноздря в ноздрю с прошлым годом». «Так и есть», — признал счастливчик. «Многих, как и меня, наверняка интересуют, где трибуты сейчас. Обычно их куда легче увидеть». «Похоже, вы забыли про недавние взрывы», — напомнила доктор Гал. «В предыдущие годы участки, доступные трибутам, ограничивались полем и трибунами. На прошлой же неделе обнажились входы в лабиринт туннелей под ареной. Голодные игры теперь стали совершенно иными. Противника сначала приходится выслеживать, потом извлекать из самых темных закоулков». «Хм!» — разочарованно протянул счастливчик. «Значит, многих трибутов мы уже не увидим?» «Не волнуйтесь, скоро они проголодаются и начнут высовываться из своих норок. Возник новый фактор, способный кардинально изменить привычный ход. Пока зрители снабжают трибутов едой, игры могут продолжаться вечно». «Вечно?» — воскликнул счастливчик. «Надеюсь, фокусов в рукаве у вас хватит», — усмехнулась доктор Гал. «Кстати, у меня в лаборатории есть славный подопытный кролик, помесь с питбулем. С удовольствием взглянула бы, как вы тащите его из шляпы». Счастливчик побледнел и выдавил угодливый смешок. «Спасибо, доктор Гал. Лучше не надо. У меня и своих зверюшек хватает». «Мне его почти жаль», — прошептал Кориолан. «А мне нет», — отрезала Лисистрата. «Эти двое друг друга стоят». В 17:00 директор Хайботтом распустил учеников по домам. Но 14 менторов с уцелевшими трибутами остались, в основном потому, что коммуникаторы работали лишь вблизи станции в Академии или на студии новостей Капитолия. В 19:00 для своих устроили ужин, и Кориолан ощутил собственную важность. Он находился в самой гуще событий. Свиные отбивные с картофелем были гораздо лучше еды, которая ждала его дома. Еще одна причина желать, чтобы Люси Грей подольше оставалась в живых. Макая хлеб в подливку, Кориолан задумался, голодна ли она. Накладывая себе пирог с черникой и сливками, он отозвал Лисистрату в сторонку для разговора. У их трибутов припасено достаточно еды с прощальной встречи, особенно если к Джессопу не вернулся аппетит. А как насчет воды? Есть ли на арене источник? И если нет, то как послать им воду, не привлекая внимания соперников? Похоже, доктор Гал права. Трибуты высунутся из нор, лишь когда им что-нибудь понадобится. Менторам оставалось только сидеть и ждать. На арене началось движение. Подопечный Ио Джаспера из Дистрикта 3, Серк, выполз из-за баррикады возле главного входа, огляделся и подал кому-то знак. За ним последовала грязная тощая девушка с темными кудряшками. Дремлющая на перекладине Ламина открыла один глаз, оценивая угрозу. «Не волнуйся, моя милая девочка!» — воскликнул щенок, глядя на экран. «Этим двоим и по лестнице-то не взобраться!» Ламина явно считала так же, поэтому устроилась поудобнее. В углу экрана возник счастливчик Фликермен с салфеткой, заткнутой за воротник, и с черничным пятном на подбородке. Он напомнил зрителям, что перед ними трибуты из Дистрикта 3, где производят всякую технику. Серк был тем самым юношей, который заявил на интервью, что умеет разжигать огонь с помощью очков. «А девушку зовут...» Счастливчик отвел взгляд, чтобы посмотреть на подсказку. «Тесли! Тесли из 3-го! Ее ментор наш собственный...» Счастливчик снова посмотрел в сторону. «Наш собственный...» «Напрягись хоть чуть-чуть», — проворчал с первого ряда Урбан Канвилл. Его родители были учеными, вроде бы физиками. Урбан отличался столь скверным характером, что его круглые пятерки по математике только раздражали одноклассников. Кориолан подумал, что счастливчик до сих пор не пришел в себя после неудачного интервью с доктором Гал. «Наш собственный Тюрбан Канвилл!» — воскликнул счастливчик. «Урбан, а не Тюрбан!» — возмутился ментор. «Честное слово, они что, не могли найти профессионала?» «К сожалению, мы не видели Тюрбана с Тесли на интервью!» — вещал счастливчик. «Потому что она отказалась со мной говорить!» — выпалил Урбан. «Похоже, у нее иммунитет против твоих чар!» — заметил Фест, вызвав хохот у окружающих. «Сейчас пошлю что-нибудь Серку. Кто знает, когда он покажется в следующий раз», — объявила Ио, вводя запрос в коммуникатор. Урбан последовал ее примеру. Серк и Тесли быстро обошли тело Марка и опустились на колени, чтобы рассмотреть разбитые беспилотники. Они ощупали обломки, определяя ущерб, выискивая нужные детали. Серк извлек прямоугольный предмет, похожий на аккумулятор, и показал Тесли большой палец. Девушка-трибут соединила несколько проводков, и лампочки на беспилотнике мигнули. Союзники довольно усмехнулись. «Ну и ну!» — воскликнул счастливчик. «Смотрите-ка, что происходит!» «Дали бы им пульты, тогда было бы на что посмотреть», — проворчал Урбан уже не так сердито. Трибуты продолжали изучать сломанные беспилотники, И тут подлетели еще два и сбросили поблизости от них хлеб и воду. Пока юноша и девушка собирали подарки, в глубине арены возник силуэт. Переглянувшись, они схватили по беспилотнику и поспешно бросились под защиту баррикады. Маячивший вдали трибут оказался рипером, который вернулся в тоннель и вышел, неся что-то на руках. Камеры приблизились, и Кориолан разглядел Дил, свернувшуюся в позе эмбриона. Она отрешенно таращилась на вечернее солнце, бросавшее пестрые тени на ее посеревшую кожу. Дил закашлялась, на губах выступила кровь. «Удивительно, что она дотянула до вечера», — заметил Феликс, не обращаясь ни к кому конкретно. Рипер обошел руины, оставшиеся от последних взрывов, отыскал солнечное место и положил девушку на обугленную доску. Несмотря на жару, ее била дрожь. Рипер показал на солнце и что-то проговорил, она никак не отреагировала. «Разве он не обещал всех убить?» — спросил щенок. «Не такой уж он крутой», — заявил Урбан. «Девушка — его партнер по дистрикту», — пояснила Лисистрата. «К тому же почти мертвая. Туберкулез». Все умолкли, так как в Капитолии еще случались вспышки этой болезни. Лечению она почти не поддавалась. Разумеется, в дистриктах смертность от нее была гораздо выше. Рипер беспокойно заметался, то ли горя желанием вернуться к охоте, то ли не в силах видеть страдания Дил. Наконец он похлопал ее по плечу и размашистым шагом направился к баррикаде. «Разве ты ничего ему не пошлешь?» — спросила Домиция у Клеменсии. «За что? Ладно бы он ее добил, а то просто принес. Обойдется!» — отрезала Клеменсия. Кориолан избегал встречи с ней весь день и теперь понял, что не зря. Клеменсия стала на себя не похожа. Наверное, яд серьезно повредил ее мозг. «Ну, а мне больше ничего не остается. Это ведь ее подарки», — вздохнул Феликс и набрал что-то на своем коммуникаторе. Беспилотник принес две бутылочки воды, но Дил их даже не заметила. Зато из тоннеля выскочил юноша с развивающимися черными волосами, который так ловко жонглировал орехами в зоопарке. Он проворно подхватил обе бутылки и скрылся в широкой трещине в стене. За кадром счастливчик напомнил зрителям. Трич из Дистрикта 7, подопечный Випсании Серп. «Это жестоко», — осудил Феликс. «Мог бы дать ей глоточек». «Не жестоко, а разумно», — возразила Випсания. «Сэкономил мне деньги, которых, кстати, не так уж много». Солнце опустилось к горизонту, и над ареной закружились стервятники. Наконец тело Дил содрогнулось в последнем приступе кашля, и кровь хлынула на запачканное платье. Кориолана замутило. Счастливчик Фликермен объявил, что Дил, трибут из Дистрикта 11, умерла от естественных причин. К сожалению, это означало, что зрители больше не увидят Феликса Равенстилла. «Липид, мы можем услышать от него пару слов?» Репортер подозвал Феликса и спросил, каково ему покидать игры. «На самом деле я ничуть не удивлен. Девушка была на последнем издыхании, когда приехала сюда. Думаю, твоя огромная заслуга в том, что она вообще приняла участие в интервью», — сочувственно заметил Липид. «Многим менторам даже этого не удалось». Кориолан задумался, не связана ли высокая оценка Липида с тем, что Феликс — внучатый племянник действующего президента. Впрочем, возник удачный прецедент, своего рода мерило успеха. Даже если Люси Грей не дотянет до утра, Кориолана все равно будут считать выдающимся ментором. Она обязана пережить эту ночь, потом следующую и следующую, пока не победит. Осыпав Феликса комплиментами, счастливчик решил подвести итоги. «На арену опускается ночь. Большинство наших трибутов отправились на боковую, чего и вам желаю. Мы будем за ними присматривать, однако вряд ли что-нибудь произойдет до утра. Приятных снов!» Распорядители дали общий план арены. Непроглядная мгла с едва заметным силуэтом ламины на перекладине. После наступления темноты искусственного освещения не предполагалось, а лунный свет хорошего обзора не давал. Директор Хайботтом велел всем отправляться домой и посоветовал в следующий раз захватить с собой зубную щетку и сменную одежду. Феликсу пожали руки и поздравили с хорошо сделанной работой. Говорили искренне. За день менторы успели сплотиться, стали членами особого клуба, который вскоре сократится до одного человека, но при этом скажется на всей их дальнейшей жизни. По дороге домой Кориолан занялся подсчетами. Теперь Люси Грей нужно пережить всего 12 соперников. Судя по примеру Дил и юноши с астмой, больших усилий это вряд ли потребует. Кориолан вспомнил вчерашнее прощание, как он утирал ей слезы, как обещал помочь выжить, как они целовались. Думает ли она о нем сейчас? Если завтра Люси Грей появится, он сможет послать ей еду и воду. Напомнит зрителям о ее существовании. Во второй половине дня подарков пришло мало, и те наверняка лишь из-за ее союза с Джессопом. С каждым мрачным эпизодом «Голодных игр» пленительный образ певчей птички терял свое очарование. Про крысиный яд не знал никто, значит, этим ее положение не упрочишь. После тяжелого и жаркого дня Кориолан мечтал поскорее принять душ и лечь в постель, но едва он вошел в апартаменты, как его окутал аромат чая с жасмином, который обычно подавали гостям. Кто мог прийти с визитом в такой час? Да еще в день открытия игр. Для друзей мадам-бабушки или соседей слишком поздно. К тому же они никогда не заходили без предварительной договоренности. Значит, случилось нечто непредвиденное. Снова редко включали телевизор в парадной гостиной. На экране была все та же темная арена, которую Кориолан видел, покидая вечером Хевенсби Холл. Мадам-бабушка, набросившая халат поверх ночной рубашки, чопорно восседала у чайного столика на стуле с прямой спинкой, пока тигрис разливала по чашкам светлую жидкость. В гостиной сидела миссис Плинт, еще более неряшливая и взъерошенная, чем раньше, и плакала, прижав к лицу носовой платок. «Вы такие хорошие люди!» — всхлипнула она. «Простите, что я свалилась вам, как снег на голову!» «Любой друг Кориолана — наш друг», — заверила ее мадам-бабушка. «Вы сказали Плинч?» Кориолан знал, что ей прекрасно известно, кто такая Ма, однако необходимость развлекать гостей в столь поздний час противоречила всем приличиям, которых она придерживалась весьма рьяно. «Плинт», — поправила женщина, — «Плинт». «Мадам-бабушка, это она прислала нам ту чудесную запеканку, когда Кориолан пострадал при взрыве», — напомнила тигрис, похлопав гостю по плечу. Она заметила Кориолана и вздохнула с облегчением. «А вот и мой кузен. Наверное, он что-нибудь знает». «Миссис Плинт, какая приятная неожиданность. У вас все в порядке?» — спросил Кориолан, словно по ней не было видно, что новости дурные. «Ах, Кориолан, все очень плохо. Сиян не вернулся домой. Мы знаем, что он ушел из академии утром, и с тех пор я его не видела. Я так волнуюсь!» — воскликнула она. «Случай с Марком стал для него ударом. Тебе что-нибудь известно? Ты не знаешь, где он может быть. Он выглядел расстроенным, когда уходил». Очевидно, бурная реакция Сияна, швыряние креслом и гневные обвинения не вышли за пределы Хевенсби Холла. «Да, мэм, он расстроился. И все же не думаю, что вам следует беспокоиться. Похоже, ему просто нужно выпустить пар. Наверное, он решил пройтись. Я и сам поступил бы так на его месте». «Уже очень поздно», — продолжала волноваться гостья. «Сиян никогда не ушел бы неизвестно куда, не предупредив свою мамочку». «Как вы полагаете, куда он мог пойти? Может, заглянул к кому-нибудь в гости?» — предположила тигрис. Миссис Плинт покачала головой. «Нет, нет, ваш кузен — его единственный друг». «Как печально», — подумал Кориолан, — «совсем не иметь друзей». «Если бы Сияну требовалось общение, он пришел бы ко мне. Значит, он просто хочет побыть один и привести мысли в порядок. Я уверен, все будет хорошо, иначе нам бы сообщили». «Вы спрашивали у миротворцев?» — спросила тигрис. Миссис Плинт кивнула. «Они его не видели». «Вот и отлично», — воскликнул Кориолан. «Значит, ничего не случилось. Может, он уже дома?» «Пожалуй, вам следует съездить и проверить», — с готовностью подхватила мадам-бабушка. Тигрис бросила на нее быстрый взгляд. «Или просто позвонить?» Однако миссис Плинт уже достаточно успокоилась, чтобы понять намек. «Нет, ваша бабушка права. Мне следует быть дома, да и вам уже пора ложиться». «Кориолан вас проводит», — твердо сказала Тигрис. Тот кивнул, потому что кузина не оставила ему выбора. «Конечно». «Моя машина стоит на углу», — миссис Плинт встала и пригладила растрепанные волосы. «Спасибо. Вы очень добры. Большое спасибо». Она взяла свою огромную сумку и двинулась было к двери, как вдруг уставилась на экран. Кориолан проследил за ее взглядом и приметил темный силуэт, выскользнувший из-за баррикады и направившийся в сторону ламины. Высокий юноша с каким-то предметом в руках. Наверное, рипер или тенор. Дойдя до тела Марка, он остановился и посмотрел на спящую на перекладине девушку. Похоже, кто-то из трибутов наконец решил до нее добраться. Как ментор, Кориолан был обязан смотреть, но ему не терпелось поскорее избавиться от миссис Плинт. «Проводить вас до машины?» — спросил он. «Сиян наверняка давно в постели». «Нет!» — сдавленно проговорила миссис Плинт. «Нет!» — она кивнула на экран. «Мой мальчик сейчас на арене!»